Эпиграф к главам романа «Князь Света». Так было однажды услышано мной. Спустя 53 года после освобождения вернулся он из золотого облака, чтобы еще раз поднять перчатку, брошенную небесами, пойти наперекор порядку жизни и богам, этот порядок установившим. Последователи его молились, чтобы он вернулся, хотя и грехом были молитвы эти. Мольбам не потревожить покоя ушедшего в нирвану, при каких бы обстоятельствах это ни произошло. Но молились облаченные в шафранные рясы, чтобы он, меченосец Манджушри, вновь сошел к ним. И, как поведано, Бодхисаттва услышал их.